Глава 47. Парижские улицы на полной скорости пролетали за окнами фиакра. Добравшись до борделя, Гей передал Луизу на попечение Жанны. От Фаустины и Пероти по-прежнему не было никаких вестей. И это начинало его серьезно беспокоить. Пока Гибрис занят улицей Монжоль, им ничего не угрожает. Но позже, ночью, когда он выжжет весь квартал, как далеко заведет его безумие? И где же все-таки Фаустина и Пероти? Выехав на бульвар Сен-Мартен, фиакр замедлил ход. У самой площади Республики перевернулся омнибус, перегородив всю дорогу. Лошади ржали, одна из них пострадала, другая запуталась в подпруге. Несколько человек лежали на мостовой, и со всех сторон сбегались прохожие, чтобы оказать им помощь. Скопление фиакров, повозок, автомобилей быстро превратилось в пробку. Ги выпрыгнул из экипажа и побежал. На сей раз он прихватил с собой трость, какое-никакое, но средство защиты. И все же Ги надеялся, что до столкновения не дойдет. Зная о том, что рассудок отца Камиля помутнен, писатель предполагал, что дело можно будет уладить с помощью слов. Еще есть время разубедить священника, вернуть в этот мир заблудшую душу, которую стремится поглотить безжалостное кровожадное чудовище. На улице Асселен этим вечером было необычно пусто. Лишь изредка какой-нибудь завсегдатай выходил из забегаловки подышать воздухом. Ги большими шагами шел к улице Монжоль, этой клоаке, зажатой между ветхими домами, заглядывая в каждую подворотню, чтобы убедиться, что там никто не прячется. На улице Монжоль он расспросил об отце Камиле первых встречных девушек, но ни одна из них не видела священника в тот день. Может, он затаился, дожидаясь темноты? Если он собирался нанести серьезный удар, то, скорее всего, так и поступил. В подвале, пропахшем пылью и потом, Ги столкнулся с Виктором, содержателем притона. Из-за дырявых занавесок на писателя поглядывали голые девицы. Почти все они были пьяны, а, может быть, обкурились опиума. «Вам знаком отец Камиль?» «Ага, захаживал сюда такой». «Он давно не приходил?» «Да уж недели три. Это он украл и убил ваших девушек. И, полагаю, с минуты на минуту придет, чтобы поджечь всю улицу». «Тот святоша?» «Да, и учитывая состояние здешних построек, могу сказать, что огонь распространится быстро. Не успеете оглянуться, как все превратится в пепел. Сможете поднять своих ребят? Пусть перекроют все подходы к улице Монжоль, но это надо сделать скрытно, чтобы дать убийце возможность подобраться поближе. Если он почует неладное, то ускользнет у нас из-под носа». «Все, побежал за Жилем». Король бедняков Жиль взял дело в свои руки. Его люди рассредоточились по всем перекресткам улицы Монжоль, получив указание: «Пройдет мужик в рясе, хватайте, особенно если он будет похож на отца Камиля». Ги расположился наверху вместе с Жилем, лицо которого обросло трехдневной щетиной. Король бедняков протянул писателю бутыль с абсентом. «По стаканчику?» «Нет, благодарю, мне хотелось бы встретить его трезвым». «А я вот, напротив, предпочел бы быть в охмелю, если мы его поймаем. Мои ребята говорят, что пьяный я добрее». Красивые слова Жиль оставил там же, где и бритву. Под воздействием алкоголя он выражался еще хлеще, чем при первой встрече с Ги. Они прождали часа два, и когда, наконец, темнело, король бедняков спросил: «Вы вообще-то уверены, что он явится?» «Почти. С чего это вы взяли? Сам он вам, что ли, сказал?» «Нет, я это вычислил». «Вычислил? Надеюсь, вы сильны в расчетах. Я не шибко верующий, но чтобы обвинить святошу в том, что вы тут понарассказывали, ваши расчеты должны быть очень хороши». «Святой отец еще и сатанист. Вам этого довольно?» «Час от часу не легче. Сатанист, который наведывается...» «Куда наведывается? К шлюхам?» «Так этот отец Камиль только болтал с нашими девками, но подушную с них не брал, если вы понимаете, о чем я». В этот момент все мысли Ги перемешались. Отец Камиль обратился к эзотерике в поисках ответов, которых не нашел в религии. Так он познакомился со Стерном и другими членами Ордена Серафимов, но участвовал ли он в их еретических обрядах? В тот единственный раз, когда Ги встретился со священником, тот яростно пытался настроить писателя против них. Отец Камиль блуждал между двух миров, не находя себе места ни в том, ни в другом. Он был на распутье между реальностью и видениями, между своим Богом, от которого не было помощи, и дьяволом, к которому невольно обращались его молитвы. Ги отчетливо вспомнились испуг и тревога в глазах священника. Тогда он посчитал, что это по большей части из-за наркотика. Отец Камиль люто ненавидел Серафимов. Быть может, они толкнули его на путь зла, и он винил их в этом. Вдруг Ги понял, что, вероятно, был неправ. Огонь был уготован не распутницам с улицы Манжоль, а приспешникам дьявола, ордену Серафимов. Задыхаясь, Ги взбежал на верхний этаж дома на улице Вивьен. Дверь была заперта. Ги никого не увидел ни в холле, ни на заднем дворе, ни на лестнице. Он занес было кулак, чтобы постучать, как вдруг ощутил запах, от которого по коже пробежали мурашки. Его чувства мгновенно обострились. Бензин. Ги взялся за ручку двери и осторожно повернул ее. «Черт побери, Перотти, вы мне сейчас так нужны!» Бесшумно проскользнув в прихожую, он услышал дрожащий голос священника, который восклицал: «Я разгадал вашу игру! Вы использовали меня! Это все из-за вас! Каждую ночь кошмары из-за вас! Не надо было вас слушать! Дьявол мне не поможет! Он не сильнее Бога! Вот, смотрите сами, где он, ваш спаситель, а? Скажите, где зло, когда оно вам так нужно?» Ги остановился на пороге гостиной. Бензином в этой комнате пахло особенно сильно. Отец Камиль был здесь, весь мокрый, глаза выпучены, на висках и шее вздулись вены. В одной руке он сжимал зажигалку, в другой — пистолет. Напротив него стояли несколько членов ордена Серафимов, среди которых Ги узнал Рудольфа Леблана и графиню Булосскую. Все они выглядели потрясенными и растерянными, и со всех капало на пол. Посреди гостиной стояли железные баки. Священник окропил все вокруг. Под ногой Ги скрипнула половица. Отец Камиль тут же повернулся и наставил на него пистолет. «Стоять!» — крикнул он. «Зачем вы здесь?» «Я же говорил, не надо приходить к ним. Я вас предупреждал, а вы не послушались. Никто меня не слушает, никто!» «Отец Камиль, успокойтесь», — произнес Ги ровным голосом, стараясь подавить поток желчи, поднимавшийся по пищеводу. Страх стиснул его грудь, сдавив легкие. Черная пасть пистолета нацелилась в его лоб, готовясь вгрызться пулей в мозг. «На колени!» — приказал священник. «На колени, или я выстрелю!» Ги выставил вперед ладони в примиряющем жесте. «Не стоит делать этого. Убийство не избавит вас от страхов». «Да что вы знаете о моих страхах?» «Я знаю, что вы обратились к Богу в поисках внутренней гармонии, а Он так и не внял вам. Знаю, что тогда вы стали убивать, желая бросить ему вызов, вынудить прислушаться, ответить вам, потому что в глубине души вы усомнились в своей вере». «Я дошел до этого по их вине», — повернулся к Серафимам отец Камиль. Губы священника покрылись белой пеной, и он плевался ею, громко крича. Лицо отца Камиля покраснело, будто его вот-вот хватит удар. «Вы совершали страшное богохульство, а он так и не снизошел до вас. Все это мне известно. Вам ужасающе одиноко, будто вы единственный такой среди иных существ, которые вас не понимают. Я прав, отец Камиль?» Впервые во взгляде священника промелькнула тень сомнения. Отчаянная решимость, которая руководила им до сих пор, немного отступила, давая ход здравому смыслу. Теперь Ги надо было просочиться в образовавшуюся в его защите брешь. «Вам можно помочь», — продолжал он. «Вы не безумны, и вы сами это знаете. Только кое-что внутри вас не дает вам покоя. Вы ранены, но есть люди, которые способны исцелить эту рану. Вспомните детство. Вспомните, что вам довелось пережить. Отец вас бил?» Священник медленно покачал головой, глядя куда-то вдаль. «Я сирота. Меня воспитывал кюре», — сказал он тихо. «Возможно, вас тяготят какие-то страшные воспоминания». Отец Камиль едва заметно кивнул. Ги увидел, что по щекам священника покатились слезы. Ну, не знал, виной тому запах бензина или вдруг пробудившееся чувство. «Какие еще люди смогут меня вылечить?» — спросил отец Камиль уже не так ожесточенно. «Врачи, которые исследуют сознание и усмиряют тревоги, снедающие нас». «Вздор!» — священник снова взвился. «Они все шарлатаны! Знаю я их, они только опыты гораздо ставить. Раскроят мне череп по-живому и высушат мозг». «Нет, отец Камиль, ручаюсь вам, наука шагнула далеко вперед. Врачи все время будут рядом. Они помогут вам одолеть ваши кошмары». Произнося эту успокоительную речь, Ги шаг за шагом продвигался к священнику. Расстояние между ними сократилось до 3 метров. Дуло пистолета понемногу опускалось. Теперь оно было направлено уже не в голову Ги, а в живот. «Мельмот возвращается домой, — медленно произнес Ги, припоминая заключительную фразу из письма Гебриса, — «блужданием пришел конец». Священник даже не моргнул. Он полностью погрузился в мир напряженных противоречий, страхов, страданий, извращений и ненависти, которые сталкивались в его усталом мозгу, будто мощные волны. «Блуждания могут закончиться сейчас», — добавил писатель, — «только доверьтесь мне. Возьмите меня за руку». Ги стоял в луже бензина, залившего ковер, всего в 2 метрах от священника, и протягивал руку к оружию. Люсьен Камиль не реагировал. Его грудь быстро вздымалась, он был растерян. Ги коснулся его запястья кончиками пальцев. Он не пытался вырвать пистолет, желая все уладить миром. И чувствуя, что все вот-вот получится. «Выхватите у него оружие!» — закричал вдруг Рудольф Леблан и бросился на священника. В мгновение ока отца Камиля поглотил Гебрис. Хладнокровное, жестокое чудовище вновь набрало силу, и Ги даже не успел перехватить руку священника. Отец Камиль отбросил писателя ударом рукоятки и тут же подстрелил Леблана. Алый цветок распустился посреди груди, и молодой человек зашатался, удивленно распахнув глаза. Отец Камиль обвел остальных членов Ордена Серафимов разочарованным взглядом, затем щелкнул зажигалкой, и пламя заплясало перед его лицом. «Вы все стадо свиней, — сказал он тихо, — которые зажарятся в аду». И зажигалка полетела в середину комнаты. Серафимы не успели даже сделать вдох один на всех, как их поглотило огненное море. Дождавшись, что сейчас случится, Ги упал на пол и откатился в сторону от лужи бензина ровно в тот момент, когда гостиную охватил страшный пожар. Весь воздух в комнате исчез, будто преисподняя вдохнула его, чтобы затем тотчас же выдохнуть адское пламя. Ги увидел искаженные ужасом лица серафимов. Огонь бросился на них, будто так велел сам дьявол. Языки пламени добрались и до отца Камиля, который встретил их, раскинув руки, словно Христос на кресте, и пылающий саван окутал его. Все вопили и метались. При виде этого писатель застыл на несколько секунд, затем вскочил, сорвав с карниза тяжелую портьеру. Рудольф Леблан пробежал мимо с воем, подобным гудению локомотива на полном ходу. Одним прыжком он выскочил из большого окна, задел бедром ограду балкона и перевалился через бортик. Огненный шар взлетел в ночи и вспыхнул от удара о мостовую. Все произошло так быстро, что Ги не успел ничего сделать. Священник кричал вместе со всеми, но муки, казалось, приносили ему облегчение. Он искупал свои злодеяния. Ги бросился в огонь, закутал графиню Болоскую в портьеру и вместе с ней выкатился прочь из пекла. Хлопая руками по тяжелой ткани, он тушил огонь, а бедная женщина корчилась от боли. Пожар позади полыхал все сильнее. За стеной огня извивались тела, но никого было уже не спасти. Ги взвалил пожилую женщину на плечи и поспешил к выходу, пока огонь не окружил их. Обернувшись на пороге, он в последний раз взглянул на Гебриса. Тот стоял на коленях, его лицо плавилось, а стоны стали надгробным словом. Ги захлопнул дверь.